Глава 27. Оказавшись в Стэнфорде, Тедди полагал, что занятия будут занимать все его время целиком. Однако в первом семестре все оказалось далеко не таким страшным, как он опасался. И хотя большую часть времени приходилось читать огромное количество самых различных книг, он всегда находил возможность выбираться в город, к ним в гости, особенно в последние дни беременности Сирины. Ему хотелось находиться поблизости, если вдруг случится что-нибудь непредвиденное. Брэд пообещал позвонить ему в Стэнфорд, когда у нее начнутся схватки, и они с Сириной уверили Тедди, что у него хватит времени добраться в город на поезде и вдоволь нагуляться в холле, прежде чем родится ребенок. В третью неделю декабря у Тедди были каникулы, и поэтому он жил у них в доме. До предполагаемой даты родов оставалось около 4 дней. Брэд отправился на какие-то маневры в Сан-Леандро, а Тедди сидел наверху в своей комнате и готовился к экзаменам. Сирина бродила по детской, перекладывая крохотные рубашечки и снова проверяя различные детские вещички, за что Тедди ругал ее, наверное, уже в тысячный раз. Она как раз складывала пижамки обратно в ящик, как вдруг услышала странный звук, почти хлопок, а затем почувствовала, как теплая жидкость заструилась по ногам и потекла по сверкающему паркетному полу. Она застыла на месте, пораженная случившимся, затем медленно направилась в детскую ванную взять полотенце и вытереть пол, чтобы жидкость не оставила пятен. Странное ощущение возникло в пояснице и нижней части живота. Сирина поняла, что следует немедленно вызвать врача, но сперва ей хотелось привести в порядок пол. Врач не раз говорил ей, что при первых же признаках боли или же отходе вод она должна немедленно звонить ему. Но она полагала, что в ее распоряжении еще достаточно времени. Она даже не волновалась, что Брэд находится в Сан-Леандро. Он вернется домой к обеду, а после того, как отвезет ее в госпиталь, больше ничем не сможет ей помочь. Ему не позволят быть рядом с ней, когда она будет рожать. Ну, по крайней мере, у него будет время пообщаться с Тедди. Почему, собственно, ее не мог бы отвезти в госпиталь Тедди, а затем вернуться обратно с Брэдом? Внезапно Сирина занервничала, поняв, что время пришло и что через несколько часов у нее на руках будет ребенок. Она улыбнулась сама себе, опускаясь на пол, на колени, с полотенцами в руках. Однако улыбка замерла на губах, и она невольно схватилась за комод, чтобы не закричать. Судорога так сильно скрутила все тело, что она едва могла дышать. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем боль немного утихла. На лбу выступил пот, когда, наконец, немного отпустила. Сирина подумала, что самое время вызывать врача. Она удивилась тому, что первые схватки оказались такими болезненными. Никто не предупреждал ее, что это начнется так стремительно. Наоборот, врач говорил, что в самом начале она вообще может не почувствовать боли. Но в данном случае сомнений не было. Во второй раз острейшая боль бросила ее на пол ванной комнаты. И Сирина, испытывая неимоверную тяжесть во всем теле, опустилась на четвереньки. Затем, взявшись за живот, она застонала от боли и ужаса. В своей комнате Тедди услышал странный звук, напоминавший стон раненого животного. Прислушавшись, он решил, что ему показалось, или что это ветер за окном, поэтому, не придав этому значения, снова взялся за учебники. Однако через минуту или около того звук повторился. Он оторвался от книги, прислушался и вдруг внезапно понял, кто-то стонет и зовет его. Он вскочил с места, не понимая, откуда исходит зов, и, наконец, осознав, что это Сирина, бросился в холл. «Сирина, где ты?» Хотя он стоял рядом, буквально в нескольких шагах от нее, за поворотом коридора, она не могла откликнуться. Ее скрутил очередной приступ боли, на этот раз такой острый, что она не могла ни дышать, ни произнести его имя. «Сирина, Сирина, где ты?» Очередной жуткий стон достиг его ушей. Тедди влетел в детскую и увидел ее, скрючившуюся на полу. «О, боже мой, что случилось?» Сирина была настолько бледна, и лицо ее выражало такие мучения, что у него задрожали колени. «Сирина, ты упала?» Машинально он взял ее за руку, проверил пульс и отметил, что сердце бьется ровно и мощно. Но едва он прикоснулся к ее хрупкому запястью, боль вновь исказила ее лицо. Ее боль передалась ему, он попытался поднять ее с пола. Сирина кричала. Она сопротивлялась, стараясь оттолкнуть его, словно нуждалась в каждом глотке воздуха, и каждое прикосновение причиняло ей неимоверные страдания. Прошло около 2 минут, прежде чем на лице появилось выражение облегчения, и она обрела способность говорить разумно. «О, Тедди! Началось! Не понимаю! Началось только что! Когда?» Тедди отчаянно пытался собраться с мыслями. Он присутствовал при родах лишь однажды, правда, уже внимательно проштудировал соответствующий раздел в учебнике, но он не чувствовал в себе сил, чтобы взяться за такую задачу — принять на этом свете своего племянника или племянницу. Он отчетливо понимал, что должен немедленно доставить ее в госпиталь. «Когда все это началось, Ирина? Я вызову врача». «Не знаю, несколько минут назад, 10, 15...» Она старалась отдышаться и теперь сидела на полу, привалившись к стене, не в силах двинуться с места. «Почему же ты сразу не позвала меня?» «Не сумела. Воды резко отошли, а потом такая острая боль, не смогла даже...» Дыхание ее заметно участилось. «Говорить. О, Господи! О, Тедди!» Сирина вцепилась в его руку. «Опять эта боль! Снова!» Сирина жутко застонала. Он беспомощно сжимал ее в своих объятиях. Инстинктивно он бросил взгляд на часы и с крайним изумлением отметил, что схватка длилась более 3,5 минут. В учебнике, который он читал несколькими днями раньше, говорилось, что обыкновенно схватки длятся от 10 до 90 секунд, и только в очень редких случаях дольше. Если такое случается, то это означает, что роды необычные. Частые и продолжительные схватки на несколько часов сокращают длительность всего процесса родов. Чем сильнее боль, тем скорее ребенок появится на свет. Не спуская глаз Сирины, Тедди своим носовым платком вытер у нее со лба пот и сказал: «Сирина, полежи пока здесь, а я вызову врача. Не оставляй меня одну, Тедди. Потерпи, это необходимо». Он хотел вызвать неотложку. Не было сомнений, что роды уже начались, и она вот-вот произведет на свет ребенка. Прежде чем выйти из комнаты, он успел заметить, что начался новый приступ. Тедди пообещали прислать неотложку. Врач просил ни на минуту не оставлять роженицу. Тедди сообщил, что он студент-первокурсник медицинского факультета. Врач объяснил ему на всякий случай, если неотложка не успеет вовремя, как пережимать пуповину. На это Тедди заметил, что предпочел бы сопроводить Сирину в госпиталь. Интуитивно он предчувствовал, что роды станут рекордно быстрыми. Когда Тедди вернулся обратно, Сирина стояла на четвереньках на полу и рыдала, при этом так жалобно глядя на него, что ему захотелось зареветь вместе с нею. Почему роды такие трудные? И куда подевался Брэд? И почему, черт подери, все идет так быстро? Сирина, врач уже выехал. Ну-ну, давай, успокойся. Затем ему в голову пришла мысль, и он сказал: «Я помогу тебе лечь на кровать». «Нет», — в ужасе закричала Сирина, — «не прикасайся ко мне». «Но это просто необходимо. Лежа тебе станет намного легче». «Нет, не надо». Она внезапно испугалась и рассердилась. «Верь мне», — проговорил Тедди. Однако очередной приступ боли положил конец их спору. Как только боль отступила, он, не говоря больше ни слова, сгреб ее в охапку и уложил на кушетку в детской. Сбросив красивое желтое покрывало и одеяло, уложил на мягкие прохладные простыни. Огромный живот Сирины вздыбился вверх. Бледное лицо усеяли крупные капли пота, расширившиеся глаза смотрели с испугом. Никогда прежде ему не доводилось видеть столь беззащитного и ранимого существа. На какой-то миг Тедди испугался, что она умрет, и тут, словно из самых недр его души, всплыли успокаивающие слова: «Все будет хорошо, я люблю тебя». Казалось, именно эти слова он должен был сказать ей, и именно сейчас, именно в этот отчаянный момент, чтобы добавить ей сил, помочь пережить эти мучения и выкарабкаться. Никогда и никого ему не доводилось видеть до этого в подобных страданиях. Сирина улыбнулась в ответ и судорожно вцепилась в его руку. Тедди молил Бога о скорейшем приезде неотложки, но молитвы его остались без ответа. Почти в тот же самый миг он увидел, как ее лицо исказилось. Единым мощным движением она уселась на кровати, охваченная диким ужасом, вцепилась ему в плечи, боясь заголосить, что есть мочи. «О, Боже! О, Тедди! Началось!» «Нет, нет еще! Ну, пожалуйста, нет!» — молил он про себя. Одновременно, сами того не замечая, они начали плакать, как двое детей, оставленных на необитаемом острове, которым не на кого надеяться, кроме самих себя. Сирина так сильно вцепилась ему в плечи, что Тедди стало больно. «Ложись, Сирина! Ну вот!» Как только приступ ослаб и боль немного отпустила, он принялся укладывать ее на спину. Теперь она дышала намного учащеннее, но не успела голова Сирины коснуться кушетки, как она вновь застонала, затем не стерпела и закричала во весь голос: «Тедди, ребенок!» Она начала выталкивать плод, и вдруг, положив руку ей на живот, Тедди понял, что смотрит на нее не как перепуганный школьник, а как мужчина. Из учебников он знал, что происходило с ней в данный момент, и понимал, что если и он испугается, как и она, то ей от него не будет никакого проку. Он понимал, что обязан помочь ей. Не говоря ни слова, он осторожно снял с нее юбку, затем раздел, прошел в ванную и нашел там целую стопку чистых полотенец. «Тедди!» — Сирину охватила паника. «Я здесь!» — он выглянул из ванны и улыбнулся. «Все будет хорошо!» «Что ты там делаешь?» «Мою руки!» «Почему?» «Потому что сейчас появится ребенок!» Сирина начала было что-то говорить, но очередная схватка перехватила ее дыхание. Тедди торопливо, но тщательно вымыл руки, взял полотенце и подошел к кушетке. Он аккуратно обмотал Сирину полотенцами, взял еще две подушки и подложил ей под ноги. Сирина ничего не сказала. Все ее внимание отвлекла на себя нестерпимая боль. Она была безмерно благодарна Тедди, что он находился рядом. Следующая схватка внезапно выгнула ее дугой и приподняла над подушками. Инстинктивно Тедди встал в головах у Сирины и прижал ее плечи к кушетке. Она начала тужиться. «Все хорошо, Сирина, все хорошо». «О, Тедди, малыш!» «Знаю». Он крепко вдавил ее спину в кушетку и заглянул между полотенцами, прикрывавшими ноги. С очередным приступом она вновь начала тужиться, и вдруг Тедди возбужденно закричал. «Сирина, я уже вижу, давай, поднатужься, вот так». Она застонала и в изнеможении откинулась на подушку, но только на короткий миг. Сирина судорожно дышала, ей не хватало воздуха. Тедди держал ее за руки и смотрел, но ничем не мог помочь ей сейчас. Оставалось лишь ждать. Когда показалась головка младенца, он наклонился и очень осторожно обтер крохотное личико мягким полотенцем. Вдруг, словно возражая против умывания, малыш угукнул и закричал. Тедди посмотрел на Сирину, и они оба заплакали. С мокрым от слез лицом она слушала крик своего младенца. «С ним все в порядке? Просто прекрасно!» Когда накатила одна из последних волн дикой боли, когда мощным напряжением мышц Сирина вытолкнула плод на ладони дяди, Тедди засмеялся и заплакал. Он поднял младенца и показал матери. «Девочка, Сирина, девочка!» «О, Тедди!» Сирина в изнеможении откинулась на подушку. Из глаз ее струились слезы. Она прикоснулась к крошечной ручке дочери, и в этот самый миг они услышали звонок в дверь. Тедди засмеялся, укладывая младенца на кровати рядом с Сириной. «Наверное, врач. Скажи, что у нас здесь уже есть один». Сирина устало улыбнулась и прикоснулась к его руке. Прежде чем он пошел открывать, она негромко сказала: «Тедди, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить тебя? Без тебя я бы умерла». «Нет, не сможешь. Ты просто потрясающий доктор». Затем, вспомнив сказанные им слова, добавила: «Я тоже люблю тебя. Не забывай». «Я? Как можно?» Тедди нежно поцеловал Сирину в лоб и заспешил открывать дверь. Там действительно стоял врач неотложки. Доктор Андерсон торопливо поднялся наверх и с довольным видом осмотрел младенца и Сирину. Он поздравил Тедди с отличной работой и первыми в его практике родами. Затем как следует перевязал пуповину и приказал ассистентам бережно уложить мать и дочь на носилки. Окончательно пуповину обрежут в госпитале, где их внимательно и всесторонне осмотрят. Однако доктор считал, что все прошло в высшей мере благополучно. С улыбкой он посмотрел на юную пациентку и спросил, сколько времени длились роды. «Который сейчас час?» — улыбаясь, поинтересовалась Сирина. Она ужасно устала, но никогда в жизни не чувствовала себя такой счастливой. 2:15. Врач посмотрел на Тедди. «Когда появилась малышка?» «В 2 или 3 минуты 3-го». Сирина хихикнула и уточнила. «Все началось в 1:30». «Первые роды всего за 33 минуты?» «Юная дама, в следующий раз мы уложим вас в госпиталь за 2 недели до срока». Все трое рассмеялись, и ассистенты понесли мать с дочерью на носилках в машину. Прежде чем выйти из комнаты, Тедди на мгновение задержался и осмотрелся. Ему никогда не забыть этих мгновений, разделенных с нею. Внезапно ему сделалось приятно от того, что они с ней были одни. Когда вечером Брэд возвратился домой, он нашел брата на кухне, тот сидел и жевал сэндвич. «Привет, малыш. Где Сирина?» «Уехала». «Куда?» «Ужинать с твоей дочерью». Прошло какое-то время, прежде чем Брэд осознал услышанное. Тедди смотрел на него и улыбался. «Что, черт подери, это означает?» Брэд внезапно почувствовал, как у него заколотилось сердце, и вдруг до него дошло. «Она? Неужели она? Сегодня?» Он оторопел. «Да», — спокойно ответил Тед. «Родила. Теперь у тебя есть прекрасная дочка, малышка». «Ты уже видел Сирину? Как она там?» Он вдруг засуетился и выглядел каким-то испуганным. Отлично, и малышка тоже. Очень долго. Тедди улыбнулся. 33 минуты. Шутишь? Брэд был потрясен. Как же ты, дьявол, тебя побери, успел довести ее до госпиталя? Я ее никуда не возил. Что? Тедди рассмеялся и тепло обнял брата. В его облике появилось что-то новое, взрослое. Это Брэд заметил сразу же, как только вошел на кухню. В один день Тедди стал другим. В нем что-то изменилось. Брэд, я сам принял у нее роды. Что? С ума сошел? Затем, усмехнувшись и продолжая сомневаться, добавил. Совсем спятил парень. Я было поверил тебе. Хорошая шутка, очень смешно. А теперь давай выкладывай, как все было? Тедди серьезно взглянул брату в глаза. «Все так и было, Брэд. У меня не было выбора. Я нашел ее на полу в детской. Воды только что отошли, и начались схватки». Тедди говорил незнакомым, официальным тоном. Глаза Брэда от удивления чуть не вылезли из орбит. У нее были затяжные схватки, длительностью от 3 до 3,5 минут, повторявшиеся через каждые 30 секунд. А когда я вернулся в комнату после того, как вызвал врача и неотложку, она начала выталкивать плод. Все закончилось очень быстро. Врач и неотложка появились минут через 10 после рождения ребенка. «О, мой бог!» Брэд медленно опустился в кресло. На какой-то миг Теду показалось, что он рассердился, а, может быть, расстроился, что младший брат принял роды у его жены. Но когда Брэд поднял глаза на Тедди, тот увидел в них нечто совершенно иное. «Можешь себе представить, что бы произошло, окажись я с ней один на один? Я бы запаниковал». «Я тоже. Минуту или две я совершенно не знал, что делать, но потом понял, что я обязан помочь ей, Брэд, ведь рядом никого больше не было». Братья долго пристально смотрели друг на друга. Затем Брэд со слезами на глазах устремил руки к Теду. «Спасибо, Тедди!» Ему хотелось сказать, как сильно он его любит, но он не знал, какими словами это выразить. К тому же слезы сдавили горло, не давая говорить. 20 минут спустя Брэд стоял около Сирины. Она выглядела точно так же, как утром, когда он уехал в Сан-Леандро. Красивая, свежая, с сияющими глазами и веселая. Единственная разница — теперь у нее не было живота. И никто не догадался бы, увидев ее торжествующий взгляд, что всего несколько часов назад она перенесла ужасную боль. «Как все прошло, крошка? Ужасно?» «Не знаю». Сирина слегка смутилась, не желая рассказывать ему, какую боль ей пришлось вытерпеть. Был момент, когда мне показалось, что не выдержу, но Тедди, он все время был рядом со мной, он так мне помог, Брэд. Глаза ее наполнились слезами. Без него я бы умерла. Слава богу, он оказался рядом. Госпитальная сестра помогла Сирине пересесть в кресло-каталку, чтобы они могли вместе отправиться посмотреть на ребенка. Брэд рассмеялся, увидев розовый сверток со сморщенным личиком и зажмуренными глазками. «Вот видишь, я же говорил, девочка». Они назвали ее Ванессой Теодорой. Об имени Ванесса они договорились еще раньше, а Теодоры нарекли в честь дяди, будущего врача. Тем же вечером Брэд позвонил матери, чтобы сообщить новость. Голос его дрожал от волнения, когда он заказывал междугородный разговор. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем она подошла к телефону. Но сначала он поговорил с отцом, который, как полагается, поздравил сына. Однако, когда с ним заговорила Маргарет, Брэд не услышал теплоты в ее голосе. Для Тедди это, должно быть, оказалось отвратительным испытанием. Ее слова окатили Брэда, как ушат холодной воды. «Едва ли, мама?» «Полагаю, коли он собрался стать врачом, то не должен испытания подобного рода относить к разряду отвратительных». Однако дело заключалось совсем не в этом, и оба они отлично это понимали. Он сказал, что это самое замечательное из всего виденного им на свете. На другом конце повисло неловкое молчание. Тем временем Брэд боролся с собственным разочарованием из-за реакции матери. Но он был слишком счастлив, чтобы она могла омрачить его радость. Тем не менее, настроение его испортилось. «Твоя жена в порядке?» «Она чувствует себя великолепно». На его лице вновь засияла улыбка. «Может быть, еще есть надежда. По крайней мере, она поинтересовалась Сириной. А девчушка просто красавица. Мы пришлем тебе фотографии сразу же, как только сделаем». «Не думаю, что это необходимо, Брэд». «Необходимо? Что она понимает под этим «необходимо»? Господи Иисусе! Мне кажется, Брэд, ты не вполне понимаешь, что твой отец и я чувствуем в данный момент». «По правде говоря, я не понимаю. И не впутывай в это дело отца. Речь идет о твоей войне с Сириной, а вовсе не о его». Но оба они отлично понимали, что Маргарет правила балом, и куда вела она, туда ее муж безропотно и следовал за ней. «Это самый счастливый день в моей жизни, а ты пытаешься испортить его нам». «Вовсе нет. Меня очень трогает, что ты рассказываешь так, по-отцовски, но это отнюдь не меняет того, что твоя женитьба на Сирине является трагедией твоей жизни, Брэдфорд, независимо от того, признаешь ты это или же нет. Этот ребенок еще более усугубляет и без того катастрофическое положение, так что я не могу разделить твою радость. Вся эта затея – трагическая ошибка, и этот ребенок – такая же ошибка». «Этот ребенок никакая не ошибка, мама!» Брэд начал закипать. «Это моя дочь и твоя первая внучка. Она часть нашей семьи, не только моей семьи, но и твоей. Признаешь ты это или нет?» Последовало долгое молчание. «Не признаю и никогда не признаю». На этом он пожелал матери спокойной ночи, и когда клал трубку телефона на рычаг, в глазах его стояли слезы. Однако после разговора с матерью его любовь к Сирине и дочери стала лишь больше. Его мать наверняка бы рассвирепела, узная она об этом.